«Отчего не сейчас?» – любопытствовала Зина. «Боязно. Не подумали бы люди, чего нехорошего. Скажут, вот портного жена, а барыней живет. И о том я тебя попрошу. Ты теперь сама работать ни-ни и думать не моги, но для видимости, когда будут чужие, похлопочи у печи, что знаешь. А кто спросит про Нинилу, не говори, что работницу держим, а скажи, что взяла себе племянницу на хлеба, помогает по дому. Потому не бывает этого, чтобы у мастерового человека, окромя хозяйки, была баба на прислуге». «Хочешь, я покажу тебе дивное диво?» – спросил Конста Зину в один из первых вечеров, что перебрались они в новое помещение. Хитро улыбаясь, он подвел ее к большому сырому пятну на штукатурке подвала. «Видишь? Что ж тут видеть? Пятно? Нет, душа, но с хитростью, постучи-ка!» Стена ответила гулким эхом, точно за нею была пустота. «Видишь? Тут не цельная стена, только деревянный щит, в одно со стеной заштукатурен, тут потайной ход. Как в тае?» «Почище. Не мужичье из-под нужды, а баре для удовольствия устроили. Нам Максим, работник из дворовых господина Бахрадынского, чей был прежде этот дом, сказывал про него, что лихой был, не хуже нашего света князя Александра Юрьевича. Видишь, по потолку букеты пущены и купидоны. Только полиняли очень от сырости и повыкрашились. Максим говорил, что тут у господина Бахрадынского была устроена такая прохладительная палата». Как напируются, бывало, с приятелями наверху, в парадных комнатах. Сейчас всей компанией спускаются сюда, пьют, дебоширят, девки дворовые им песни поют. Наверху-то очень безобразить совестно, город. А здесь людям не видать и не слыхать. А что в окнах огонь, кому вдомек? Мало ли служб в доме. Бахрадынский был барин богатейший, а наследник его вышел детина другого закала, чтобы, говорит, и памяти не осталось от родителей в беспутство, и распорядился заделать ход сюда из верхних сетей». Максим с другим парнем и заделывали. Хозяин нынешний и не знает про эту штуку. Затем Конста взял топор и прорубил в стене дыру. Открылась черная зияющая пустота. В комнату потянуло холодом. «Видишь, по-барски устроено, с винтушкой. Узенько, двум не разойтись. Зато нагибаться не надо». «Куда это выходит?» – спросила Зина, любопытно просунув голову в темную затхлую яму. «Говорят тебе, в верхние сени». «Стало быть, на улицу здесь выйти нельзя?» «Кабы сени заперты были нельзя, да ведь дом-то в разгроме стоит, без окон, без дверей, перестраивается, так и зазимуем. Значит, выйти из него даже очень способно, только тоже надо будет стену прорубить. Я, признаться, больше в этом расчете с Максимовых слов и брал фатеру, а то невидаль на аршине в земле жить. Зачем тебе такие хитрости? Эх, Зинка, звание мое такое». «Какое? Удалой добрый молодец, вот какое», – засмеялся Конста. В прорубленную дыру Зина опускала все вещи, какие поручал ей Конста. Дыра была заставлена сундуками. Кроме того, Конста придумал деревянную заплату, покрытую штукатуркой под цвет стены и по форме прореза. С этой заплаткой стена казалась целую. Там, где заплатка сходилась с прорезом, густо торчала щетина, как бы вмазанная сюда вместе с краской. Дернув за щетину, открывали тайник. Такую же точно дыру и заплату устроили Конста с Максимом изнутри тайника в верхней сени, работали по ночам, тихо, чуть тюкая инструментами, и бабам было строго заказано держать язык за зубами. Вещи бросались в тайник самые разнообразные. Больше всего было платье и белье. Порою Конста, разгружая свои карманы, выкладывал часы, кошельки, портсигары, цепочки, браслеты. Как-то раз Максим влетел к Зине, запыхавшись, перепуганный, с огромной закутанной в платок грудой под мышкой. «Хозяйка, примай, прячь!» Задыхаясь, скорее простонал, чем прошептал он. «Что примать? Что прятать?» Он молча сунул ей в руки закутанную груду. Зина развернула. Оказались превосходные столовые часы с перламутровой инкрустацией. «Откуда это?» «Ты примай, знай, хозяин велел». «А от чего ты такой?» «Какой? Нехороший!» Максим махнул рукой. «Гнались за мной!» И еле промахнул двором, пробурчал он. «Гнались? Кто гнался?» «Известно кто, что тут толковать! Прячь!» В другой раз она застала Нинилу и подмастерьев, прильнувшими к окнам. Они в восторженном изумлении рассматривали Консту, как он на улице, почтительно сняв картуз правую рукою, а левую, держа висящий через плечо огромный узел, разговаривал с квартальным. «Ну и смельчак же!» – восторгалась Нинила. «Смотри, говорит, и в ус не дует!» «И узел через плечо!» – хохотал Максим. «Что же тут за диво?» – не вытерпев в недоумении, вмешалась Зина. На нее дико посмотрели. «Чудная ты, Марья Прохоровна! Да узел-то с чем?» «А с чем? С заказом?» «Да, с заказом, только... ну, хапаным!» Время от времени в подвал заходили чужие люди, не то фабричные, не то дворовые, кто в чуйке, кто в немецком платье, чистый народ. У них были быстрые глаза, тихие голоса и легкая кошачья походка. Они шептались с Констою, осматривали краденые вещи, торговались до седьмого пота, платили деньги, непременно золотом или серебром, и уносили покупку. После каждой продажи Консто делался хмурым и крепко ругался. «Пять лобанчиков, а? Ну не ироды ли, эфиопы, скажите, добрые люди,